Вторая причина. Я считаю, что не все для меня потеряно, ибо Стеретано таким образом признавался в любви к Роже, а тот в любви к другому. Они разобрались друг в друге, встретившись в позоре. Входит ли Люсьен в мою комнату, крадучись, или врывается точно вихрь? Я неизменно испытываю одинаковое волнение. Воображаемые мучения, которые я изобрел для него, причиняют мне гораздо более острую боль, чем если бы он их пережил. Должен ли я полагать, что сочиненный мною образ более дорог моему сердцу, чем сам ребенок, послуживший поводом и фундаментом для этого образа? Мне также больно видеть, как страдает его плоть. Порой, когда мы охвачены нежностью, его взгляд подергивается легкой дымкой, ресницы смыкаются, глаза замутняет какой-то туман. На губах появляется взволнованная улыбка. Ужас его лица, ибо оно внушает мне ужас, заключается для меня в погружении в любовь к этому малышу. Я тону в ней, словно в воде. Я тону и вижу это со стороны. Смерть затягивает меня в нее, словно в омут. Когда он спит, мне не следует слишком часто наклоняться к его лицу. От этого я потеряю свою силу. А та, что я черпаю в нем, предназначена только для одного — погубить меня и спасти его. Любовь, которую я к нему питаю, слагается из тысяч знаков внимания — тысяч ласковых слов, пришедших из его души, из глубины его сердца, знаков, которые, скорее всего, были исторгнуты невзначай, касающихся только меня. Порой я говорю себе, что если бы мы воровали вместе, он мог бы сильнее меня полюбить и примириться с моими любовными прихотями. Невзгоды убили бы его стыд, говорю я себе, разрушили бы оболочку стыда. Тогда же я отвечаю себе, что будь его чувство направлено на равного ему человека, оно стало бы более бурным, наша жизнь суматошнее, но он не стал бы от этого сильнее. Я скорее убью его, чем причиню ему боль. Люсьен, которого я где-то назвал своим послом на земле, соединяет меня с людьми. Мое искусство заключается в том, чтобы служить во имя него и с его помощью порядку, который отрицает порядок, к которому я стремлюсь всей душой. Однако я буду трудиться, чтобы создать из него зримый и подвижный шедевр. Опасность таится в деталях, которые он мне вручает, в наивности, беззаботности, лени, простодушии его разума и в его ложном стыде. Мне придется использовать то, что мне почти не свойственно, но из этого я надеюсь получить благоприятный итог.